Глава 42. Моё сердце стучит и колотится. Ему мало места в тесной, сжатой тугой тканью груди. Скольжу руками по плечам Алекса, по шее. Запускаю пальцы в его волосы. Пробую осознать, что с ним все хорошо. Он жив, вполне здоров и сейчас крепко меня обнимает. Говорит, что никогда не отпустит. «Почему не сказала, что едешь?» Убирает непослушную прядь мне за ухо. Сережки позвякивают, покрывая плечи мурашками и вызывая щекотку. Я не собиралась. Так получилось, что... Опускаю взгляд на ворот черного лонга, выглядывающего из-под комбинезона. Алекс не успел переодеться. Я ловлю себя на том, что скучала по гонщику Эдеру и по его костюму. По-моему, это чистый секс. «У тебя много болельщиков, ты в курсе?» Перевожу тему. Раскрываться по-прежнему сложно. Мне досталось место в гуще фанатов твоей команды. И когда ты исполнял пируэты на гравии с Тимуром, я слышала самые громкие испуганные вопли своей жизни. Алекс не перестает осматривать меня и кружить взглядом по лицу. В голове повторяется его голос. «Не отпущу. Люблю». «Ты могла бы сидеть в вип-зоне, в наушниках?» «Я хотела на трибуне». «Ты всегда и во всем будешь действовать наперекор». «Может, это моя маленькая месть тебе?» Отворачиваюсь и бессвязным взглядом осматриваю крохотную каморку. «За что?» «Он правда не понимает. Я стараюсь, правда стараюсь идти дальше, верить Алексу и его чувствам. Пытаюсь уговорить себя не бояться. Но в такие моменты, как этот, тупо кажется, что Алекс, сознавший своей любви, разрубил наше прошлое и протянул руку в полной уверенности, что я счастлива принять его и отпустить ту боль, что он причинил. Слегка отталкиваюсь от крепкой груди Эдера и, набросив улыбку, отступаю. Я правильно сделала, что не позвонила Алексу и приехала сама и села на то место, что купила, а не получила по связям. За то, что заставил волноваться. Отвечаю первое, что приходит на ум. «Как твои руки?» Алекс выкидывает их вперед и крутит запястьями. «Сказали, жить буду, но мне необходим покой, ласка и секс 3 раза в день. Лучше 4, но не уверен. После гонки я обезвожен и обессилен». От его ухмылки слабеют колени. Врачи не уточнили, с кем именно нужен секс. На полном серьезе спрашиваю. «И позы? В какое время? Продолжительность?» Хотя, постой, обезвоженный организм достаточно слаб. Я права? Замолчи. Шипит и полностью расстёгивает свой комбинезон. Стою близко и стараюсь не засмеяться. Да и смех застревает в горле, когда Алекс снимает лонг и остается в одних боксерах. Поворачивается еще и смотрит нагло. Секс 3 раза в день. Так и шепчут его серые, полные огня глаза. Алекс переодевается, не отрывая от меня взгляда. Джинсы, фирменная черная футболка. Шнурки на кедах завязывает, глядя на меня и на мои ноги. Помню, как угрожала гонщику, что еще целовать их будет. А он не верил. Но все же целовал. «У меня обратный билет через 3 часа», — говорю с вызовом. Чего хочу добиться, не знаю. И вру сама себе. Знаю. Сознаться, как принять капитуляцию. Я хочу, чтобы он не позволил мне улететь. «Представляешь, и у меня». Смеется, но от меня не скрывается напряжение в его тоне. «Ты летишь со мной на самолете? «Это хороший вид транспорта. Самый быстрый, между прочим». «А ты куда-то спешишь?» «Секс 3 раза в день. Забыла?» «Дурак». Толкаю в плечо, а Алекс ловит мою руку и тянет на себя. Он заключает меня в объятия и становится так хорошо, что я зажмуриваюсь. Если это все сон, я бы хотела побыть в нем еще немного. Из комнаты выходим, взявшись за руки. Ну, Алекс взял мою руку и повел. Я с трепетом в животе наблюдала и не брекалась. Волнение и нервозность оплетают мое тело. Что-то похожее испытываю перед выходом на подиум. Сотни пар любопытных глаз, оценивающие тебя от макушки до пят. Ошибки запрещены, сомнения возбраняются. У тебя есть 2 минуты. И ты должна пройти идеально. Весь офис серебряных стрел, а затем и поддок застыли. Перед глазами мелькают заголовки и яркие надписи. Хайлайты крупных спортивных изданий и желтых газетенок, аккаунты со сплетнями и тысячами обсуждений. Бывшая невеста Алекс Эдра снова замечена рядом с чемпионом. Как долго на этот раз продлится их союз? А правда, что свадьба Алекса не состоялась, потому что он ушел от Марте к другой. Фотографии, сотни, тысячи. Обычно они не самые удачные, но зрелищные. Я задыхаюсь от нахлынувших в мой мозг мыслей и сценария будущего. Когда тебя мусолят, обсуждая твое прошлое, сделанные шаги, сказанные слова, это травит. И боюсь прочитать то, что вновь поселит во мне сомнения. Рано или поздно он все равно уйдет, потому что всю жизнь любил и любит только одну женщину. И это не ты, Марта. Алекс уверенно выводит меня с территории и ведет к арендованной машине. Открывает дверь, ждет, пока я усядусь, и только потом обходит и занимает водительское кресло. Через лобовое стекло вижу несколько камер и отворачиваюсь к телефону, опустив козырек. Направленные на меня камеры еще никогда не раздражали так, как сейчас. Назойливые насекомые. Как думаешь, через сколько минут паблики треснут от такой новости? Бывшая Алекса Эдера снова появилась рядом с чемпионом. Меняю голос, словно зачитываю заголовок самой низкопробной бульварной прессы. «Уже», — сухо отвечает, выруливая на дорогу, Алексу до лампочки. «Ясно. Настроение подорвано. Я уже начала скучать по тому штилю, что был в моей жизни до того купленного танца. Работала, снималась, бегала, танцевала. Встречалась со Стефом. Я определила свое будущее вплоть до старости. И там не было Алекса Эдера, шумихи вокруг нас и мозолей прошлого. И как только крошка неуверенности зарождается под сердцем, Алекс кладет широкую горячую ладонь на моё колено. «У меня показ в Париже на следующей неделе», — робко говорю. «Помню». Алекс отвечает голосом, в котором чувствую претензию. «Мне будет спокойнее, если ты ко мне присоединишься». Заканчиваю фразу и перекатываю взгляд от своего колена, которое все еще под ладонью Эдера, глазам гонщика. Повисает долгая пауза. Мне захотелось показать Алексу, чего добилась за время нашей разлуки. Я больше не та, кем была. Да, не топ-модель, и мое имя не значится на крупных постерах и рекламах первых разворотов Vogue. Но я столько всего сделала, столько усилий приложила. Что банально, но мне нужно похвастаться. Смотри, Алекс, мной можно гордиться. Я больше не неудавшаяся моделька итальянского каталога одежды за 20 евро. Ты хочешь, чтобы я поехал? Появился там рядом с тобой? Выпрямляю спину, насколько это возможно в тесном салоне. Скованное волнением горло искажает голос. Следующая гран-при аж через 2 недели. Я проверяла. Снова в груди нарастающее чувство, что я напрашиваюсь. Цепляюсь за его жизнь, как дешевый брелок. Но если у тебя планы, спешу исправить ситуацию. Щеки вспыхивают, и Алекс все замечает. Ты мои планы, Марта. Конечно, поеду. Правда? Хотя бы ради того, чтобы проследить за твоими туфлями. А я думала, чтобы посмотреть на меня. И на тебя тоже. Да и кто-то давно обещал мне билет в первый ряд на 13-е место. Ну да, ну да. А врачи настояли на сексе 3 раза в день. Алекс к этому времени останавливает машину у своего отеля и разворачивается ко мне полубоком. У крутящихся дверей, ведущих к лобби, выставлена охрана. Но вокруг жадные до новостей и сплетен журналисты. Самые приличные новостные обозреватели остались на треке. Здесь же нас встречают желтые акулы, зеваки и фанаты. Но в следующий раз ты едешь со мной на гонку, как моя девушка. Твоя девушка? Уже не друг? Надружился, Марта. Тянет на шантаж, Алекс Эдер. Мой любимый вид общения. Отворачиваюсь и смотрю на толпу, ожидающую нас. 2-кратный чемпион, его экс. Вполне успешная, наконец, модель. И мало кто понимает, каких трудов мне достается легкость и непринужденные шутки в этот момент. По рукам. Прикусываю уголок губ и замечаю в глазах Алекса ничем не прикрытый фейерверк удовольствия. Да он горит. Позже нахожу 1000 фотографий, сделанных во время наших пробежек с Эдером. С благотворительного ужина, с пляжа. Даже есть с яхты. Я там полуголая целуюсь с довольным гонщиком. Какой стыд. Все группы трубят о нашем с Алексом воссоединении. Кто-то радуется, кто-то начинает строить теории об очередной сделке. Самые усердные выдвигают схему наших отношений и дальнейших планов. Этот мир окончательно меня добьет. Одна из фотографий — я и Стефан. Подпись жуткая, неприятная. Эта никчемная модель прям разошлась. И кто следующий в ее списке? Вдруг возникает желание разом их заткнуть. Я выкладываю фотографию ладони Алекса на моем колене. Успела сделать, как знала. Чуть обрабатываю. Свет в машине был не слишком хорош. Первое сердечко прилетает от Эдера, и он репостит мою фотографию к себе на страницу.